Глава 19. Секс-лотерея. Айви. «Я займусь ее следующим оргазмом». Сладкий, соблазнительный голос Стефана течет по мне, словно мед. «Но небольшая помощь мне не помешает». «Понял», — говорит Хейс другу. «Они хорошая команда. Я почти уверена, что эти двое уже решили мою судьбу, и следующая сцена начнется на диване». Хейс уже убирает волосы, оголяя мою шею. И прежде чем я успеваю сообразить, что происходит, Хейс уже целует меня в шею, а Стефан — в губы. Никогда не думала, что поцелуи могут быть такими. Я — обычная женщина. Блин, да даже обычный человек. Когда меня хорошо целуют, я таю. Если мужчина не умеет целоваться, то ему нужно указать на дверь. Некоторые мужчины целуются так, словно им передалось секретное знание, которое необходимо оберегать. Этот поцелуй из разряда тех, с которых начинается оргазм. Кожу покалывает там, где Хейс касается губами моего плеча. Живот сводит, пока Стефан изучает мой рот, и его язык невесомо касается уголка губ. Мы не отрываемся друг от друга. Он стонет. Это глубокий, мужественный стон, который глухо отзывается в костях. Я чувствую болезненное желание большего. Приходится танцевать у него на коленях. Мне нужно больше, чем просто твердость его члена в штанах. Больше, чем губы. Больше, чем этот момент. Я и не думала, что поцелуй может быть таким. Он словно обволакивает меня, и с каждой секундой весь страх и напряжение растворяются. И вот я уже задыхаюсь и не сдерживаю стоны. Большие руки Стефана скользят по моему животу вверх, под ткань майки, прямо к груди, отчего меня пронизывает дрожь, глаза закрываются. Он обхватывает мою грудь и задевает пирсинг большим пальцем. Вдруг он отстраняется. Я открываю глаза и смотрю на него. «Что такое?» Стефан усмехается, как настоящий злодей. «Хейс у нас фанат сисек. Я щедрый друг, так что уступлю ему и позволю с ними поиграть». «Хорошо», — соглашаюсь я, задыхаясь. «Подозреваю, ты кончишь, как только прикоснешься к этим прелестям», — говорит Стефан Хейзу. Тот рычит в мою шею, а потом кусает, будто не может сдерживаться, будто одного упоминания моей груди уже достаточно. «Думаешь?» — спрашивает Хейс Стефана. В его голосе грязный восторг. «Мне они чертовски нравятся. Можешь подрочить и кончить ей на спину». В голове плывут картинки. «Это будет так сексуально. Не могу сдержаться я». Стефан смеется, видимо, ему тоже по душе образ, который он сам нарисовал. «Так и знал, что тебе понравится. Но тебе придется потерпеть». Он наклоняет голову, будто разрабатывает новый план. «Ты у нас маленькая эксгибиционистка?» Мой рот приоткрывается, но я не могу ничего сказать. Чувствую себя в ловушке. Я только начала принимать и понимать эту сторону себя. «Не знаю». «Давай узнаем». Хейс отводит взгляд от меня, поворачиваясь лицом к окну от пола до потолка. Внизу видны огни ночного города. «Не хочешь устроить городу небольшой концерт?» Хейс знает мой ответ. Я ему призналась до того, как он ушел за своим другом, но возможность сказать такое вслух придает невероятно много сил. «Да, хочу». Хейс поднимает меня с колен Стефана и несет к окну. «Сними-ка», — требует он грубым тоном, хватает край моей майки и стягивает ее через голову. Стефан подходит к нам, на ходу снимая футболку. Он отбрасывает ее в сторону, а потом расстегивает пуговицу на джинсах. Подходит ко мне и стягивает с меня пижамные шорты. «Да», — стонет он, любуясь моими трусиками. Я не ожидала, что у меня в Вегасе будет секс, поэтому надела простые хлопковые трусы, голубые и с низкой посадкой. Заметно, насколько они промокли. Стефан опускается на колени и спускает мое белье до лодыжек. а потом совсем снимает. Хейс в это время стягивает футболку одним движением. Он подходит, голодными глазами смотрит на мою грудь, фокусируясь на правой, в соске которой сверкает серебряная штанга. «Я не могу забыть про эту штучку с тех пор, как про нее узнал», — говорит он и теребит ее. Я издаю стон. Это уже цепная реакция. Еще одно движение по соску, еще один стон. Уже громче. «Про это ты тоже не забудешь», — Стефан бросает в Хейза трусики. «Ну, что ж, этого я тоже не ожидала. Не ожидала, что Хейс поднесет мои трусики к носу и сделает глубокий, жадный вдох, потом зарычит и отбросит кусок ткани на пол. Теперь я еще более мокрая, а еще голая тут только я. Чувствую себя как выставочный экспонат, а еще чуть-чуть не уверена. Они такие профи, что я ощущаю себя новичком. Что делаем теперь?» Спрашиваю я и смотрю на окно. Внизу столько огней. Середина ночи, но по стрипу кружат такси и машины. Везут одних с одной вечеринки на другую, а других, наконец-то, по домам. Прямо напротив — вторая башня отеля. Хейс разворачивает меня. «Руки на окно», — говорит он мне, а потом ставит меня так, чтобы весь Лас-Вегас мог видеть. Стефан передвигается, садясь между мной и стеклом. Я понимаю, чего они хотят, и от одной мысли я уже неприлично мокрая. Весь Вегас видит мое голое тело. Для других я очередная девушка, прижатая к стеклу, но для себя самой я наконец-то та, кого безумно хотят. Все видят, как они меня желают. Каждый может посмотреть. Но мы далеко от любопытных глаз. Не думаю, что какой-то любитель подглядывать сможет рассмотреть, кто мы. Не думаю, что кому-то вообще будет до нас дело. Но я почти уверена, что сейчас кто-то идет вдоль отеля, оглядывается, подзывая друга и шепчет ему. «Смотри, что там напротив происходит». И они вместе смотрят на наш тройничок. «Почему меня это так заводит? Что кто-то на меня смотрит?» Неужели это всегда во мне было, но проснулась, когда я увидела Хейза на крыше? Или когда он спросил про мои кинки? А потом Стефан зашел сегодня в церковь и полностью разблокировал эту мою страсть. Неужели подсознательно я всегда хотела, чтобы на меня смотрели? Ответа у меня нет. Но по мне проходит заряд электричества от одной мысли, что кто-то в городе греха может сейчас видеть, как сильно меня хотят двое этих мужчин. И это еще не все. Надеюсь, всему миру видно, как я хочу их обоих, потому что я уже почти пьяна от желания. Хейс отодвигает мои волосы с плеча и проводит пальцем по шее. Стефан целует кожу прямо над коленями. «Мне тяжело думать», — бормочу я. Стефан целует внутреннюю поверхность моего бедра. «Не думай, просто чувствуй. Позволь себе быть жадной. С нами можно. Рискни». Господи, неужели я решусь? Все тело трепещет, пока Стефан прокладывает поцелуями дорожку вверх по моему бедру, а большие руки Хейза обхватывают меня сзади и ложатся на грудь. Ничего подобного звуку, который он издает, я не слышала никогда. Низкий, грязный рокот, мужественный и требовательный. Хейс проводит пальцем по моему пирсингу и говорит. «Знаешь, как часто я думал об этом с нашей встречи на складе?» Тогда он заметил пирсинг через футболку. «Обычно я выбираю плотные бюстгальтеры». «Ты его заметил?» Откуда-то снизу смеется Стефан. Его ладони скользят по бедрам, лицо опасно близко к моей киске. «Сережка свела тебя с ума?» — спрашивает Стефан. «Я знал, что ты будешь ею одержим». «Одержим? Это еще мягко сказано». Хрипло отзывается Хейс, теребя металл пальцами. «Почему тебе хотелось, чтобы пирсинг был правдой?» — спрашиваю я Хейза. «А почему ты его сделала?» «Я чувствую себя очень смелой. потому что, когда играешь с сосками, пирсинг усиливает ощущение. Стефан рычит где-то у меня между ног. «Мать твою!» — стонет Хейс прямо мне в ухо, а потом облизывает ушную раковину, сжимая проколотый сосок. Они прекрасно знают, как играть на этом инструменте. Стефан оставляет на моем пульсирующем клиторе мучительно прекрасный поцелуй. Присасывается. Я не сдерживаюсь и хватаю его за волосы. Он резко останавливается, встречается со мной взглядом, и я вижу голод в его глазах. «Хочешь, чтобы я тебе вылезал, да, малышка?» «Угу. Очень», — вырывается с выдохом. «Тогда подразни свою грудь. Это сведет твоего мужа с ума». Стефан целует внутреннюю поверхность моего бедра. Я чувствую его дыхание на коже. Я кладу руки на ладони Хейза, и мы вместе мнем мою грудь. Стефан принимается за дело, вылизывая меня, а Хейз мучает мою грудь и наслаждается шеей. Пока Стефан лижет мою киску, мы с Хейзом мнем, сжимаем, щипаем и терзаем. Двойное ощущение от рук и языка сводит меня с ума. Мужчина на коленях наслаждается мной, будто никогда не пробовал ничего вкуснее. Вот наслаждение уже слишком мощное. Я уже не могу концентрироваться на ласках груди. Руки опускаются, отчаянно хватаясь за голову Стефана. Я тяну его за волосы, прижимаю его к киске, толкаюсь в его рот. Грудью занят Хейс, и он знает, что с ней делать. Он сжимает меня, пока звуки, которые издаем я, он и Стефан, не становятся нереальными. Стоны, рычание и животные крики. Голова кружится от страсти, все тело пульсирует, напрягается. Стефан засасывает клитор в рот в последний раз, и я взрываюсь. Кончаю так сильно, что это почти за границей закона. Шепчу, словно молитву. «Боже, Боже, Боже!» Я искрюсь, еле стою на ногах, пока Стефан съедает мой оргазм. Глаза ничего не видят. Мне кажется, я больше не могу стоять. Хватаюсь за плечи Стефана, как за жизнь, пока дыхание не выравнивается, а пульс не замедляется. Пока я прихожу в себя, Хейс подхватывает меня на руки, несет к кровати и медленно на нее опускает. Он такой нежный, я этого не ожидала. Хейс забирается на меня, целует мои волосы, щеки, губы. Я все еще что-то бормочу, спускаюсь с невероятных вершин оргазма. Он отпускает меня и шлепает по бедру. Сильно. «Вставай на колени», — приказывает он. Хейс слезает с кровати, расстегивает джинсы и снимает их. Его прекрасный член выскакивает наружу. Я успеваю полюбоваться им всего секунду, насладиться татуировками на бедре. Я бы хотела рассмотреть каждый его сантиметр, но Хейс отворачивается к Стефану и берет презерватив из кошелька в джинсах. «Ты готов?» Стефан размахивает защитой. «Ага, отлично. Моя жена хочет твой член. Не отказывай ей», — говорит Хейс грубо и требовательно. Я тут же почти кончаю. Встаю на четвереньки и выгибаюсь для Стефана, предлагаю ему свое тело. «Этой красоте невозможно отказать». Он тоже снимает джинсы и освобождает свой член. Большой, возбужденный, пульсирующий. Поверить в то, что я занимаюсь подобным грязным сексом, так же сложно, как если бы мне сказали, что я выиграла в лотерею. Судя по всему, главный лотерейный приз — эти два члена. Я поднимаю глаза на мужчин, стоящих у кровати. Настроение у меня игривое, поэтому я говорю. «Я была права». Хейс пододвигается ко мне. «В чем?» «У вас у обоих красивые члены». Довольно улыбаюсь я. Хейс усмехается, а потом снова становится серьезным. «Замолчи и покажи им, на что ты способна, шлюшка». Они в постели главные, но я всегда подозревала, что Хейзу нравится, когда я огрызаюсь и шучу. А Стефану нужно выяснить. Я поднимаю попу повыше. «Тебе такое нравится?» — У меня есть пара идей, но сначала нужно понять, в какие игры мы играем. Мне кажется, у нас тут не совсем классическая динамика BDSM-отношений. Скорее всего, у нас тут хороший полицейский и плохой полицейский». Стефан забирается на кровать и говорит. «Какое? Трахать жену своего друга на глазах у всего города? Да. Да, такое мне нравится». Хейс стоит передо мной, сжимая свой член у самого основания, предлагая его мне. «Оближи кончик». Я высовываю язык, быстрым движением слизываю каплю его возбуждения на самом краешке. Вырывается стон, потому что он такой вкусный, терпкий и соленый. Стефан стоит сзади, нежно поглаживая мою попу. «Ей нравится сосать тебе, Хейс. Сейчас она даже более мокрая, чем когда я ей отлизывал», — говорит Стефан, будто гордясь их совместными достижениями. «Я вижу. Просто посмотри на нее. Такая голодная». Хейс трется кончиком о мои губы. «Вот бы освободить руки и довести его до оргазма. Я чувствую, как из меня хлещет, уже по бедру течет». Стефан прикасается к моей киске, обхватывает пальцами клитор, одобрительно стонет, когда чувствует, насколько я мокрая. «Да, сладкая, ты готова меня принять. Пожалуйста, возьми меня», — молю я, толкаясь назад, выгибаясь ему навстречу, предлагая ему себя. Чувствую себя такой пустой, пустой и пульсирующей, отчаянный, обвожу языком кончик Хейза, пока Стефан начинает толкаться в меня. «Вот так, принимай его, малышка», — говорит мне Хейз и гладит меня по волосам. Стефан медленно входит. Хейз велит мне принять в себя член Стефана. Когда реальность происходящего обрушивается на меня, я не могу сдержать хриплого стона. Невероятный восторг — слушаться и делать с членом одного мужчины то, что говорит второй. Стефан вбивается все глубже в меня, и я опускаю голову ниже, напрягаясь. Наконец-то я такая наполненная и сжатая. Я давно не занималась сексом, а Стефан далеко не малыш, и всего на пару мгновений мне приходится сжать зубы от его присутствия. Стефан прижимает ладонь к моей пояснице, а второй обхватывает ягодицу. «Ты такая молодец! Еще чуть-чуть!» — говорит он, и я начинаю дышать глубже. Это помогает мне успокоить нервы. Я расслабляюсь от его похвалы, толкаюсь навстречу его члену. Его руки крепко обхватывают мою попу. «Она такая мокрая, такая узкая!» — говорит Стефан другу. Хейс стонет, а потом снова хлопает мне членом по губам. «Отсоси мне, детка», — говорит он, и я слышу, как его голос срывается, как он теряет контроль. Я киваю. Он мне так нужен. Обхватываю основание члена пальцами и беру его в рот. Он запускает руку в мои волосы, а вторую держит на своем бедре. Стефан находит нужный ритм. Ровный барабанный стук удовольствия. Я поворачиваюсь к окну. Меня трясет от картины в отражении. Стефан на коленях сзади. Толкается глубже, а потом отстраняется. Хейс стоит впереди. Кормит меня членом. Но лучше всего мы не одни. Кто угодно может увидеть, как мы занимаемся сексом. Уверен, что на нас сейчас смотрят. «Тебе такое нравится, да, малышка?» — рычит Хейс, будто читая мои мысли. Я хнычу, заглатывая его член, и насаживаюсь глубже на Стефана, бесстыдно ищу на нем свой второй оргазм. «Это сводит тебя с ума», — шепчет Хейс. «Хочешь кончить на члене моего друга?» Мозг плавится. Я уже вся стала оголенным проводом. Искрюсь. «Нужно что-то сказать». Я вынимаю Хейза изо рта и пытаюсь удержаться на трясущихся руках. «Хочу, чтобы нас увидели», — отвечаю я. Признание выплескивается, и я снова заглатываю член Хейза. «Ты обожаешь риск», — говорит Хейз. Так и есть. Мне нравится адреналин, ставки, риск. Мне нравится быть в центре внимания. Нравится быть грязной. Нравится получать похвалу. Мне нравится, что я почти не справляюсь с таким удовольствием, что хочу в нем утонуть. Мне нравится, насколько эта ночь яркая. Все чувства обострены. Напор жестких толчков Стефана, размер Хейза в глотке, ритм, с которым качается моя грудь, по телу бегают электрические разряды. Мне так нравится, очень, да безумие. «Теперь все знают, какая ты», — выдавливает сквозь зубы Хейз, впиваясь в мой рот. «Теперь все знают, какая ты покладистая малышка», — добавляет Стефан с мощным толчком. Меня трахает лишь один из них, но оба доводят меня до вершины. Я вскрикиваю, член Хейза выскальзывает изо рта. «Прекрасно. Покричишь для нас еще?» — приказывает Стефан. «И кажется, кончу я тоже в первую очередь для них». Я просовываю руку между бедрами. Гонка за удовольствием набрала самые высокие обороты. Стон Стефана окончательно срывает меня с петель. Хриплый возглас, а затем сдавленное «да». В глазах все плывет, но Стефан удерживает меня от падения, бедра к бедрам, наслаждаясь своим оргазмом. «О, да», — стонет он, отпуская весь свой контроль и ныряя в наш совместный оргазм. Последний сильный толчок, протяжный, низкий стон — и Стефан замирает во мне. Мы оба жадно хватаем воздух губами. Я не сразу осознаю, что Хейз сам решил позаботиться о себе. Он стоит прямо перед моим лицом, лаская свой член. «Ты должен это почувствовать», — говорит Стефан, прежде чем я успеваю открыть рот. «Она такая сладкая. Кончи прямо в нашу девочку!» Он шлепает меня по попе и вытаскивает член. «Что? Как? Они оба меня трахнут? Я и не мечтала, что сегодня сыграют обе команды. Но как только Стефан это предлагает, меня переполняет чувство, будто я выиграла в лотерею». Хейз обхватывает пальцами мой подбородок и поднимает лицо так, чтобы я посмотрела ему прямо в глаза. «Дашь сегодня своему мужу?» Меня трясет от желания. «Сегодня же наша первая брачная ночь». Одним резким движением он хватает меня за бедра, переворачивает и поднимает с кровати, чтобы потом нагнуть лицом в матрас. Стефан передает ему презерватив. Хейз надевает его, и уже через мгновение он внутри. Входит до упора, кладет руку мне на спину, ища баланс. Стефан пропадает в дверях ванной, где быстро выкидывает презерватив, а затем возвращается в кровать, откидывается на подушке и заводит руки за голову. «Обожаю шоу в Вегасе», — говорит он, глубоко вздыхает и с улыбкой смотрит, как Хейз доводит меня до исступления. «Я до конца своих дней буду вспоминать, как грубо, жестко, глубоко брал меня Хейз, как хватал за волосы, пока не замер с дрожью, выкрикивая мое имя. Вот как надо заботиться о себе, девочки. Я окончилась как личность. Меня использовали, вымотали и высосали. Но я знаю, что захочу подобного снова. Захочу, но никогда не получу». Спустя 15 минут после душа мне и правда хочется заказать обслуживание в номер и поесть. Но у меня есть рамен, который я доедаю на диване, делясь со своими мужчинами. Что будет дальше, неясно. Разойдутся ли они по комнатам? В одном я уверена, мне не хочется быть одной после самого яркого и чувственного секса в жизни. Если я не постеснялась попросить их о сексе, то и попросить остаться бояться не стоит. «Переночуйте со мной». Без всякой неловкости они оба соглашаются. Утром все закончится, но еще пару часов я могу наслаждаться этим счастьем.